Глава 13. «Ты чего?» — Ник схватил меня, чтобы я не бросилась на клетку. «Это мои друзья!» — выкрикнула я слишком громко, и тут же на нас стали оглядываться, шептаться и даже отстраняться. «Зачем орать об этом?» — напустилась на меня Демина. «Сдурела в конец. Хочешь к ним? Ну так попадешь!» Я закрыла рот обеими ладонями, с ужасом глядя на удаляющуюся клетку. Адемина права, своими воплями я не помогу им, а вот навредить смогу точно. Да еще и подставлю всех тех, с кем пришла сюда. Как только волна ужаса отступила, я убрала руки. Жадно посмотрела на Пашу и Ника, но не увидела в их глазах ни капли сочувствия. «Это мои друзья, с которыми мы пришли в тот замок, где я заблудилась и попала на ваш шабаш», — тихо заговорила я, пользуясь тем, что окружающие уже забыли о моих необдуманных признаниях. К нам поступили Адемина с братьями и отцом. «Вы что, решили напасть на наш мир?» — всерьез озаботился отец. «Сколько вас тут?» «Понятия не имею», — зашептала я и рассказала о том, что в нашем мире магия считается вымыслом и что наш мир не нападал на магический. И вообще, мы с друзьями просто обследовали старинный замок, а там вдруг такое. Поэтому свой рассказ завершила откровенным удивлением. «Понятия не имею, как мы все оказались здесь. «Разве это возможно?» Но в глазах Адемины уже горел огонек догадки. «Говоришь, там был шаман?» «Не шаман, а чернокнижник», — поправил Пашка. Я мельком глянула на него, в очередной раз поражаясь, как нормальный на вид парень мог вляпаться в эту секту. «Там было много народа?» — уточняла Адемина. «Человек 30», — поддакнул Пашка. «Еще чернокнижник и трое его приближенных». «Плюс я и мои друзья», — добавила я. «Ого!» — Адемина покачала головой. «Мощный заброс энергии получился. Народа много, так что импульсы объединились. Вот вас всех сюда и закинуло. Почти 40 иномирян. Но планировалось, что только властитель перейдет в ваш мир, чтобы обучиться магии», — заметил Паша, будто это хоть как-то могло повлиять на ситуацию. «Никто другой не должен был перемещаться». «Были перекинуты чаши с огнем», — напомнила Адемина подробности из моего рассказа. «Вот духи огня и выбрали себе последователей. Чистые души им всегда нравятся». «Да какие же они там чистые?» — саркастически пробурчал Ник. «Ты с другом перенесся, потому что держался за Лину», — напомнила Адемина. «А остальных побочной волной прибило». «Это уже не волна, а цунами», — протянула я. «Не ворчи», — оборвала Адемина. — Кого нам еще тут ждать? Пашку это интересовало больше всего. Может ли здесь быть чернокнижник или властитель? — Не знаю. Всяко может быть, — подернула плечами Адемина. — А зачем они тебе здесь? — нахмурился Ник. — Чтобы вернули нас домой, — выпалил Паша. Адемина кивнула. Видимо, их колдовство должно было сработать. Только вначале необходимо спасти моих друзей, — заявила я, будто только мое желание решало эту проблему. «Раз тебе нужно, ты и спасай», — откликнулась Адемина. Я смутилась. «Одна я точно ничего не смогу». Но тут вспомнила про Колина. «Раз во мне есть какая-то там способность соблазнения, то пора пускать ее в ход». «А ты мне поможешь?» Я кротко глянула на Колина. Он даже сглотнул, бедняжка, от моего предложения. «Ну...» неопределенно протянул он. «Видимо, придется». «С чего бы вдруг?» возмутилась Адемина, кровожадно уставившись на меня, и тут же перевела взгляд на брата. «Колин, ты чего это пляшешь под ее дудку? Она тебе еще не жена, а уже раскомандовалась». «Так если я не помогу, она может и не согласиться стать моей женой», логично рассудил Колин. «Вот и славно было бы», восторженно хлопнула в ладони Адемина. «Я так не считаю», — возразил Колин. Я насторожилась. «Это что сейчас было? Он меня знает всего около часа, а уже намерен жениться? Серьезно? Не рановато ли строить такие планы? Да к тому же не пойду я за иномирянина. То, что ему привиделось будущее, никак не изменит моего желания выйти замуж по любви». Попутно возник вопрос. Что еще он видел в своих видениях такое, что делает меня в его глазах желанной? Неужели постель? Впрочем, нет, он же сказал, что видел, как мы танцуем на свадьбе. А вдруг соврал? Может, все же постель? Тьфу ты, нашла о чем думать. Какая разница, что он там видел? Потом как-нибудь расскажет, когда узнаем друг друга получше. А пока пора спасать друзей. С чего начнем? Заговорщически зашептала я. С чего хочешь, с того и начинай. Досадливо закатила глаза Демина. Я аж кожей почувствовала, как она желает мне зла и оберегает своего брата. «И как тебе удается быть такой отменной стервой?» «Не сдержалась я». «Талант», — бросила она в ответ. «И не поспоришь, девушка она талантливая, это факт». Я с надеждой глянула на Колина. Он же переглядывался с братьями. Я поняла, что они мысленно общаются, чтобы не вовлекать в беседу ни меня, ни тем более сестру. Походу, она своей вредностью достала не только меня. «Мы все решили», — неожиданно заявил Вальц. «Вы сейчас идите домой, а мы с Колином и Россиусом вызволим ваших друзей». «Даже не думай об этом!» Адемина зафыркала, злобно воткнув кулаки в собственные бока. «Еще не хватает, чтобы вы рисковали собой». «Перестань перечить», — холодно заявил Колин, удивив меня своей твердостью. «Мы не будем спрашивать твоего разрешения, что нам можно делать, а что нельзя». «Но вас могут схватить стражники», — чуть не плача заявила Адемина. «А могут и не схватить», — парировал Колин. «Поэтому отведи наших гостей домой. Накорми, уложи отдохнуть. Мы скоро будем». С этими словами мужчины скрылись в толпе, а Адемина с отцом зашагали обратно по дороге, приведшей нас сюда. Мы с Ником и Пашей пошли следом. В любой другой ситуации я бы предпочла ночевать на улице и голодать, лишь бы не возвращаться в дом, где живет эта фурия. Но ее братья пошли спасать моих друзей и должны будут привести их в свой дом. Там и встретимся, если все пройдет хорошо.